После этого операция продолжалась еще 2 часа, и когда был наложен последний шов, Питер отступил от стола. Спина и грудь у него намокли от пота, руки ломило от кропотливой работы. Но он внимательно следил, как каталку с Мари вывезли из операционной в соседний бокс, где за ней будут наблюдать в течение нескольких часов. Сам он тоже будет находиться поблизости в ближайшие 6-8 часов. Он вышел в холл и сделал глубокий вдох. Мелани пошла вслед за ним, чувствуя, как у нее дрожат ноги. Она испытывала глубокую признательность Питеру за его звонок. Питер немного поговорил с врачами, а Мел пообщалась со съемочной бригадой. Они уже собирались уходить, но находились под глубоким впечатлением от увиденного. «Боже, этот малый просто великолепен!» Главный оператор снял голубой халат и зажег сигарету, тотчас засомневавшись, не запрещено ли это. Но сейчас все его мысли были только об отснятом материале, о постоянно двигавшихся руках, работавших попарно, иногда двумя парами, не останавливавшихся ни на мгновение, подхватывая кусочки тканей, которые надо было залатать, и сосуды чуть толще волоска. Когда видишь нечто подобное, начинаешь верить в чудеса. Он с уважением посмотрел на Мел и пожал ей руку. «Было приятно поработать с вами. Спасибо, что так быстро приехали». Она улыбнулась, и они просмотрели сделанные пометки. Он сказал, что доставит отснятый материал в Нью-Йорк на следующий день, чтобы его смонтировали со всем остальным. И телевизионщики ушли. Мел переоделась. Она удивилась, увидев, что Питер тоже переоделся. Она почему-то предполагала, что он так и останется в стерильной одежде. Странно было видеть в нем простого смертного. «Ну как прошла операция?» — спросила она, когда они вместе вышли в холл. У него было такое ощущение, словно они и не расставались, и при виде его что-то всколыхнулось у нее внутри. «Пока все нормально, хотя следующие 24 часа станут для нее решающими. Посмотрим, как она будет держаться. Она была ужасно слаба, когда мы начали операцию. Вы видели ее сердце? Оно стало как булыжник и совершенно утратило эластичность. Она вряд ли прожила бы еще сутки. Ей чертовски повезло, что у нас вовремя появился донор. Донор. Донор без лица, без имени, без прошлого. Просто донор. Анонимное сердце в теле с лицом Мари. Все это еще трудно поддавалось восприятию. Даже после операции, за которой они наблюдали в течение 4 часов. Мэл взглянула на часы и удивилась, что шел уже 7-й час, а, посмотрев в окно, увидела, что солнце уже встало. Ночь прошла, и Мари жива. «Вы, должно быть, смертельно устали». Он внимательно посмотрел на нее и заметил темные круги под глазами. «Просто стоять и наблюдать много тяжелее, чем работать». «Сомневаюсь в этом». Она непроизвольно зевнула и подумала, как будет чувствовать себя Мари, когда проснется. «Это самое худшее». И Мелани не завидовала ей. «Теперь ей через многое придется пройти. Возможно, это будет тяжелее, чем все, что было прежде. Ей придется глотать лекарства, бороться с отторжением и инфекциями, и она будет испытывать боль после операции». Мел чуть не вздрогнула при этой мысли, и Питер, заметив, как она побледнела, без лишних слов усадил ее на ближайший стул. Он часто видел подобные симптомы и понял раньше, чем это осознала Мел, что она вот-вот потеряет сознание. Он осторожно наклонил ее голову к коленям своими сильными руками, и Мел так удивилась, что лишилась дара речи. «Сделайте медленный глубокий вдох и выдохните через рот». Она собралась сказать ему нечто дерзкое, но вдруг почувствовала ужасную слабость и не могла произнести ни слова, а когда пришла в себя, с удивлением взглянула на него —